а потом спросил с любопытством: «Старший брат, ты уже на высшем уровне Ванисин?» «У меня последний уровень Ванисин, чуть слабее, чем у маленькой Цин», — ответил Нин. «Хотя мастер только на последнем уровне Ванисин, я далека от того, чтобы сравниться с ним», — Цин опустила голову и проговорила. «Мастер, он настоящий монстр, даже больший монстр, чем я». Осенний листок и синий камень были в восторге. Затем осенний листок глянула на гончие белой воды рядом Нином. «Дядя Уэйд, а ты?» «Дядя Уэйд также находится на последнем уровне Ванисин», — ответил Нин. «Это». Осенний листок мгновенно поняла, что, несмотря на то, что прошло всего несколько лет, ее юный господин развивался с поразительной скоростью. Гончая белой воды заговорил на человеческом языке. «Монстры тренируются намного медленнее, и многим монстрам требуются тысячи лет, чтобы перейти от уровня Цзыфу до уровня Ванисин, а десятки тысяч лет, чтобы продвинуться от уровня Ванисин до уровня первобытного, хотя я достиг необходимого уровня уже давно. С точки зрения накопленной элементарной ци, мне нужно было накопить гораздо больше. К счастью, Нин помог мне, и, таким образом, я очень быстро достиг уровня Ванисин. Три специалиста Ванисин. Синий камень был полон восторженного волнения. У других сил Ласточкиной горы нет даже одного адепта Ванисин, но наш клан Цзи вдруг получил троих. Это слишком, ахахаха, мы станем непобедимыми. Юный грозный господин, но ты не станешь. Он дал тебе отличную технику, отличных учителей, различные артефакты и духовные эликсиры, но тебе еще предстоит стать существом Синтянь. Когда юный господин Нин был в твоем возрасте, он мог легко убить ученика Цзыфу, выругала его осенний листок. Как я могу сравниться со старшим братом? В смысле совершенствования я не могу сравниться даже с тобой, старшая сестра осенний листок, синий камень уныло покачал головой. Осенний листок продолжала ругать его. Ты занимаешься без усердия, и ты всегда оправдываешься. Увидев это, Нин ощутил теплоту в сердце. Это было как прежде. Осенний листок все так же воспитывала синего камня, своего маленького брата. Том 9. Цзи Нин из озера крылатого змея. Глава 19. Понимание Дао в главном зале. Цзи Нин вернулся. Беспримерный гений, ученик черно-белого колледжа, Цзи Нин. Он вернулся на Ласточкину гору. Эта новость быстро облетела весь клан Цзи, и члены клана праздновали и танцевали от радости. Вскоре подопечные патриарха, Цзи Девятипламенный, Цзи Младший, Цзи Красноцветный и другие, в том числе самые выдающиеся юноши, которых взрастил клан Цзи в последние годы, все они явились к острову Яркого Сердца на озере Крылатого Змея. Эта змея, монстр Ванисин, гончая белой воды превратился в монстра Ванисин. Патриарх и другие прибывшие были изумлены. Их не слишком удивил тот факт, что Нин стал адептом Ванисин, так как Цзи Нин смог легко убить адепта Ванисин, Сюйли, в прошлом. Кроме того, Цзи Нин поступил в легендарный черно-белый колледж. В их понимании то, что Цзи Нин так быстро достиг успеха, было совершенно нормальным. Вот если бы он тренировался так же медленно, как и они, это было бы удивительно. «Патриарх», — сказал Нин, — «недавно я присоединился к страже речного дракона, стоявшие вокруг девятипламенной, бабушка тени, Цзи красноцветные и Цзи младшие выглядели на удивление спокойными. Они не знали, что Нин недавно присоединился к страже речного дракона, однако не были удивлены тем фактом, что он оказался достаточно силен, чтобы сделать это. Присоединившись к страже речного дракона, я получил право на протекцию области в 20 тысяч ли. Даже если я умру, эта земля останется под защитой стражи речного дракона на 1000 лет. В центре этой области расположен город 10 тысяч мечей, остальные 4 префектурных города также включены в нее. Вот талисман. Нин достал талисман и показал его всем присутствующим. Только ученики Цзыфу могут использовать его. Повесьте его над воротами дома господина защитника в городе 10 тысяч мечей. Как только вы это сделаете, на стенах всего города появятся призрачные очертания речного дракона. Другие мгновенно узнают, что это место находится под защитой стражи речного дракона, и не посмеют вторгнуться. Девятипламенный принял талисман с волнением. Это будет основой нашего клана, защитой нашего клана. С этим талисманом штаб-квартира нашего клана станет еще более безопасной, и клан Цзи определенно будет процветать и расти. Всех охватило радостное рвение. «Цзи Нин, надолго ли вы останетесь в этот раз?» – спросил Девятипламенный. «В будущем я буду жить здесь постоянно», – ответил Нин. «Иногда буду путешествовать, выполняя некоторые миссии стражи речного дракона, а также время от времени навещая своего мастера в черно-белом колледже, в городе неподвижной воды. Остальное время я буду оставаться здесь. Чаще всего студенты черно-белого колледжа всегда останавливались в самом колледже. Это было связано с тем, что у колледжа была черно-белая диаграмма, и потом, они могли обсуждать Дао со своими товарищами-учениками. Однако Нин был другим. Прежде всего, бессмертный Дянь Цай лишь изредка оказывал ему честь своим руководством. Что касается черно-белой диаграммы, ему было достаточно просто смотреть на нее время от времени. Это стало возможным потому, что Нин обладал подводным сокровищем, что было даже лучше. Главный зал подводного царства был гораздо более могущественным, чем черно-белая диаграмма. Будь то ради клана, или из-за подводного поместья, или ради спокойствия своей души, но Нин предпочел бы остаться на озере крылатого змея. «Хорошо, хорошо, девятипламенный», вне себя от радости, поспешно произнес. «Это ведь не повлияет на ваше обучение, не так ли? Независимо от прочих событий, обучение в качестве бессмертного имеет первостепенное значение». «Не повлияет», — Нин покачал головой. «Хорошо», — девятипламенный несколько раз кивнул. «С тобой, Цзинин, да с двумя темными монстрами Ванисин, сила нашего клана будет расти экспоненциально. С этой дополнительной силой наш клан будет процветать все сильнее, а наша территория будет расти». «Верно, верно. Три адепта Ванисин, Анин, возможно, достигнет уровня первобытного даиста». Бабушка Тени, Цзи Красноцветный и остальные были взбудоражены. Чем крупнее желудок, тем больше пищи он может поглотить. Раньше сила клана Цзи была ограничена, поэтому они, естественно, не смели желать слишком многого. Но теперь, когда Цзинин стал настолько силен, и когда у них было два монстра Ванисин, и поддержка черно-белого колледжа, учитывая это могущество, клан Цзи, несомненно, будет процветать. «Поступайте, как считаете нужным». Нин согласился, потому что такой же была надежда его отца. «Если возникнут какие-либо проблемы, маленькая Цин, дядя Уэйд, вам нужно будет оказать помощь. Предоставь это мне», — уверенно сказала Цин-Цин. «Ласточкина гора имеет только троих адептов Ванисин. Разве это не значит, что мы сможем делать все, что захотим? Ха-ха». Девятипламенные и остальные разразились хохотом. Решение Цзи Нин остаться на озере крылатого змея привело в волнение весь клан Цзи. Нин также оказал руководство некоторым из наиболее перспективных новых талантов клана. Однако эти так называемые таланты можно было назвать талантами только в области Ласточкиной горы. Ни один из них по-настоящему не удивил Нина. Он вскоре осознал, что коллеги-ученики, с которыми он привык общаться, были членами черно-белого колледжа. Как могли сравниться с ними гении небольшого клана, такого как клан Цзи? Воссоединение со своими членами клана, обеспечение руководства для его молодежи. Спустя три дня волнения на острове Яркого Сердца, наконец, успокоились. Только теперь Нин удалился в свою келью для занятий. Подводное поместье. Нин мысленно увидел в своей келье громадный призрак головы медведя-гризли. Казалось, призрачный медведь улыбается. Открыв рот, он проглотил Нина. Нин исчез из кельи. Он вернулся в свое подводное поместье, расположенное в другом измерении. Большой древний зал был таким же, как и в прошлом. Эти гигантские молитвенные коврики остались на тех же местах, что и триллионы лет назад. Нин материализовался из ниоткуда в главном зале. Он сразу же увидел старого черного быка и гигантского желтого медведя, и поспешно сказал с уважением: «Цзи Нин приветствует вас двоих, старцы». «Уровень позднего Ванисина», — гигантский желтый медведь слегка кивнул. «Вы довольно быстро улучшились как рефайнерки, но вы достигли только девятого этапа в качестве демонического бога. Это не очень быстро. Уже на уровне Ванисин?» Старый черный бык был весьма удивлен. Он посмотрел на Нин. «Цзи Нин, кажется, ты уже намного мощнее нашего четвертого мастера, Бастиона. Вы знаете, Бастион умер на уровне Ванисин». Нин только усмехнулся. Что же касается гигантского желтого медведя, он кивнул. «Цзи Нин, естественно, гораздо мощнее Бастиона. Его талант сравним с реинкарнацией бессмертного». «Ты слишком много хвалишь меня, старейшина», — сказал Нин со смехом. Естественно, он был очень доволен, что его похвалили. «Интересно, сколько шансов у меня сейчас на вызов третьего уровня зала бога войны?» «Менее 10%. Гигантский желтый медведь покачал головой. «Что?» Нин был потрясен. Когда он ушел из Ласточкиной горы и уехал в город неподвижной воды, он уже успешно прошел второй уровень зала бога войны. В последние 4 года он только усилился как демонический бог очищения тела, и встал на путь Дара Меча, и все же дух поместья, гигантский желтый медведь, на самом деле говорил с большой уверенностью, что его шансы перехода на 3-й уровень изменились менее чем на 10%. «Старший, ты даже не знаешь, какого уровня я достиг в мече», — возразил Нин. Гигантский желтый медведь покачал головой. «Цзи Нин, ты не понимаешь, 1-й и 2-й уровни зала бога войны, после завершения приводит к наградам ранга смертных магических сокровищ или предметов сопоставимого значения. Но на 3-м и 4-м уровнях, когда они будут пройдены, ты получишь земные магические сокровища или предметы сравнимой ценности. Короче говоря, после каждых 2 уровней зала бога войны, сложность возрастает». «Возрастает?» Нин нахмурился. «Правильно. 1-й и 2-й уровни зала бога войны обычно предназначены для того, чтобы служить испытанием для демонических богов, достигших уровня Цзыфу. Однако 3-й и 4-й уровни предназначены для демонических богов, которые достигли уровня Ваньсин». Гигантский желтый медведь посмотрел на Нина. «Вообще говоря, только когда демонические боги достигнут уровня Ваньсин, у них будет шанс пройти 3-й уровень зала бога войны. Вы только на 9-м этапе, багровая диаграмма 9 небес. Ваши методики еще относительно слабы. Хотя у вас есть божественные способности, прошлый тест уже учитывал их. Это тесты, предназначенные для наследников мастера, в конце концов. Например, 7-й и 8-й уровни зала бога войны предназначены для того, чтобы испытать демонических богов, достигших уровня пустоты. В прошлом бессмертный Юхуа так и не смог прорваться как демонический бог очищения тела, и поэтому, хотя он прорвался как рефайнер Ки, и даже достиг вершины уровня пустоты как рефайнер Ки, он все еще не мог пройти 7-й уровень. Только после того, как он много лет тренировался и стал сыпучим бессмертным, он смог пройти 7-й уровень, поэтому представьте себе, насколько это сложно. Нин молча кивнул. «Правильно, бессмертный Цзюйхуа, даже будучи на пиковом уровне пустоты рефайнер Ки, не смог пройти 7-й уровень. Таким образом, для пика уровня Ваньсин рефайнера Ки пройти 3-й уровень было бы тоже сложно. Нужно было стать лучшим демоническим богом техники очищения тела, иметь высокий уровень понимания Дао, а также божественную способность, такую как звездная рука, или одну из других 3 главных божественных способностей из зала божественных способностей, чтобы иметь возможность пройти его. Это были испытания, оставленные даистом Триливс. Но, конечно, вы можете попробовать, если хотите», — сказал гигантский желтый медведь. «На уровне Цзыфу, как у демонического бога, у вас есть 2 попытки бросить вызов залу бога войны. Вы использовали только 1, у вас осталась еще 1. Том 9. Цзинин из озера крылатого змея. Глава 20. Озеро крылатого змея. Нин рассмеялся. «Не спешите. Главная причина, по которой я приехал, посетить главный зал», — старый бык сказал торопливо. «Позвольте мне отвезти вас туда. Зал бога войны крайне запутан. Когда-то он довел бессмертного Цзюйхуа почти до безумства. Главный зал намного лучше. Он полностью наполнен тайнами Дао и является святым местом для их постижения». Гигантский желтый медведь последовал за ними сзади. Бык, мужчина и медведь. Они шли вместе к главному залу. В главном зале находилась гигантская гора, покрытая зеленью. Под горой лежали хаотично разбросанные камни, стояла соломенная хижина в тумане. Небо, как и раньше, еще было заполнено бесчисленными сверкающими звездами. «Каждый раз, когда я прихожу, у меня необъяснимое чувство». Нин смотрел на поток воды, который стекал по камням к дикой траве, которая росла среди них. Он смотрел на звезды в небе, каждая из которых заставляла его чувствовать себя прекрасно осведомленным о глубине Дао. «Это Дао преисподней. Это тот Дао меч». Нин поднял голову, окидывая взглядом вокруг. «Дао меч». Нин не мог не испуганно вскрикнуть. Стоящий рядом старый черный бык удивленно взглянул на него. «Ты отправился на поиски Дао меча?» Нин кивнул. «Правильно. Покинув Ласточкину гору, я отправился в город неподвижной воды. Вскоре после того, как я поступил в черно-белый колледж, я отправился на поиски Дао меча. В прошлом Цзюйхуа также приступал к Дао мечу. У бессмертного Цзюйхуа был чрезвычайно знаменитый меч бессмертия, но, к сожалению, он так и не смог полностью понять Дао меч». Старый черный бык покачал головой и вздохнул. «Дао меч – один из великих даистов». Гигантский желтый медведь шел за ними сзади, потом сказал неторопливо. «Если у вас есть сердце меча бессмертия, сердце, которое является искренним для меча, и высокий уровень постижения, вы, как правило, можете приступить к освоению дара меча. Нин бормотал про себя. Медведю было легко говорить, но во всем черно-белом колледже, кроме своего мастера, Нин был единственным человеком, который отправился на освоение дара меча. Казалось, однако, что медведь считает это довольно простым делом. Тем не менее, дух усадьбы ранее был на стороне даиста Трилифса, исконного демонического бога. Понятно, что он имел больше шансов на удачу. Легко встать на путь покорения дара меча, и также не слишком сложно быть честным в этом. Однако, чтобы понять всю суть дара меча, что несравненно трудно. Гигантский желтый медведь посмотрел на Нина. На вашей родине, в мире, который был объединен великой династией Ся, вероятно, нет ни одного человека, который постиг бы всю суть дара меча. Нин потерял дар речи. Он продолжал слушать. Малый даос, это малый даос. Великий даос, великий даос. Небесный даос, это небесный даос. Гигантский желтый медведь издал вздох. Различия между ними огромны. Бессмертный Цзюйхуа постиг 9 полных дара пути, но даже если бы вы дали ему еще 10 миллионов лет, он все равно не смог бы полностью постичь полное великое дара. Мой мастер, исконный демонический бог, родился от исконного хаоса с врожденным мастерством над полным великим дао. Впоследствии он постиг немало великих даосов и многих обычных даосов, но, к сожалению, до того дня, когда он построил это имение, он все еще оставался неспособным стать мастером небесного дао. Уши Нина насторожились. Даос Трилифс, он родился из исконного хаоса с врожденным мастерством над великим дао и овладел многими великими даосами. Совершенствуйтесь постепенно. Ваш талант намного больше, чем у Цзюйхуа. Только постигая полное великое дао, у вас будет шанс стать главной силой, которая может свободно передвигаться по трем царствам. Только тогда у вас будет шанс стать сравнимым с вашим мастером, даистом Трилифсом. Гигантский желтый медведь посмотрел на Нина. В этом великом мире, контролируемом великой династией Ся, вы можете стать первым человеком, который полностью осмыслил всю суть великого дара меча. Нин мгновенно почувствовал, как кровь начинает пульсировать. Ни бессмертный северный странник, ни даже более мощный бессмертный Цзюйхуа не смогли даже приблизиться к владению полным великим даром меча, несмотря на то, что они довольно далеко продвинулись по этому пути. И все же, они уже стали невероятно могущественными фигурами, которых страшилась вся великая династия Ся, и были даже сопоставимы с астрономическими бессмертными, несмотря на то, что были только сыпучие бессмертные. Если бы он действительно был мастером полного дара путь меча, тогда он стал бы действительно грозной фигурой в трех царствах. Мой талант больше, чем у бессмертного Цзюйхуа, и у меня есть божественная способность, звездная рука, моя отправная точка намного выше его. Нин размышлял про себя. И с подводным поместьем, помогающим мне, учитывая все мои преимущества, если я все еще не могу стать обладателем меча бессмертия, который полностью овладел великим даром мечом, я не буду никого винить кроме себя. Нин ощутил несравненно героическую ауру в груди. Старший северный странник, бессмертный Цзюйхуа, он собирался стать еще более могущественным обладателем меча бессмертия, самым могущественным из всей великой династии Ся, обладателем меча бессмертия, чье имя было бы известно во всех трех измерениях. Десятиэтажная башня построена на фундаменте из земли. Первый шаг начинается с 1000 километров. Я должен двигаться вперед по пути, шаг за шагом. Нин тут же двинулся к соломенной хижине, затем открыл книгу. Это были первый звездный свиток, второй звездный свиток и т.д. После того, как эти книги были выложены на каменный стол в соломенной хижине, Нин сел на каменную скамью. Открыв первый свиток, Нин принялся читать. «Сегодня Чан Лай Цзянь пришел ко мне с просьбой о помощи». Нин читал, его представление каждого персонажа казалось простым, но, когда они разговаривали вместе, они связывались в изысканную музыку великого дао. Естественно, это позволяло Нину входить в состояние, где его подсознание начинало фокусироваться, чтобы сосредоточиться еще больше на осмыслении дао. Глаза Нина выглянули из-под капюшона, когда он смотрел на звезды в небе. Вжух, возник ветер, небольшие ветры начали гулять неподалеку. Нин встал, затем сделал один шаг и, как ему казалось, стал частью ветра, слившись с ним. Он походил на раскачивающиеся крылья гигантскую птицу рух, парящий в воздухе. С каждым движением все было так, как если бы он использовал уклончивый метод ловкости. Он исчезнет в одном месте, а затем снова появится где-то в другом, где возникает ветер. Это было правдой, прием ветреное уклонение. Да, шторм. Гигантский желтый медведь слегка кивнул. Он достиг уровня Дао в еще одном Дао. Кажется, что за последние 4 года Цзинин значительно улучшился. За последние несколько лет Нин накопил много впечатлений и прозрений. Все они теперь затягивали в главный зал и начинали прорываться вперед. Внутри черно-белого колледжа, в далеком городе неподвижной воды разворачивались события, в то время как Нин читал звездный свиток и медитировал на Дао в главном зале. Старший ученик брат Цзинин и я закончили наши миссии стражей дождевого дракона. Старший ученик брат Цзинин вернулся на родину, в район Ласточкиной горы. Мне поездка не помогла разобраться в основах Дао, поэтому я вернулся, сказал Нарцен со смехом. Перед ним была старшая ученица сестра Девятилотос, одетая в небесно-голубую мантию. Девятилотос засмеялась, потом кивнула. Вы, два младших ученика брата, действительно велики. Вы оба стали стражами дождевого дракона в такой короткий период времени. Я и по сей день еще не вступила в стражи дождевого дракона. Старшая ученица сестра Девятилотос, но вы также достигли уровня Ваньсин. Я думаю, что вы скоро станете стражем дождевого дракона, сказал Нарцен. Не спешите. Когда я стану немного сильнее, я присоединюсь к стражам дождевого дракона. Девятилотос на мгновение замолчала, потом спросила. Хорошо. Когда младший ученик брат Цзинин вернулся в Ласточкину гору, он рассказал вам, куда он направляется. Нарцен сказал, озеро крылатого змея. Старший ученик брат сказал, что в будущем он там будет жить. О, озеро крылатого змея. Девятилотос мягко кивнула, молча запомнила это название, затем рассмеялась и поднялась на ноги. Я не буду больше мешать вам, младший ученик брат, я скоро вернусь. Девятилотос наступила на снежное белое лотосоподобное магическое сокровище, затем взлетел в небо, улетев далеко. Взобравшись на небо, она заметила улыбку в глазах. Озеро крылатого змея, Ласточкина гора, мастер также сказал, что я провела слишком много времени в колледже и должна пройти приключения и расширить свои горизонты. Я сначала пойду к озеру крылатого змея. 2 дня спустя, Девятилотос и ее младшая ученица-сестра ушли из черно-белого колледжа, отправляясь в приключения. Первым пунктом назначения для них двоих было озеро крылатого змея, Ласточкина гора, том 9, Цзинин из озера крылатого змея, глава 21, третья позиция трехфутового меча подводное поместье, главный зал. В небесах главного зала выл дикий ветер, иногда пламя наполняло небеса, и иногда падали капли дождя. И Нин, он был мастером ветра и бури, и как будто бы все было под его контролем. Истинный гений. Гигантский желтый медведь стоял в соломенном коттедже и смотрел вдаль. Он не мог не вздохнуть. За 4 коротких года ему удалось улучшиться по всем фронтам. Он опасен. Глаза черного быка были круглыми. Пока этот малыш не испортит свой путь и не умрет где-то, он с легкостью сможет достичь уровня бессмертного Цзюйхуа. Огромный желтый медведь искоса взглянул на старого черного быка. Хватит хвалить своего мастера. Ваш мастер, как земной бессмертный, не смог преодолеть 7-й уровень зала богов войны, несмотря на помощь подводного поместья, в конце концов, он все же стал сыпучим бессмертным. Как его талант можно сравнить с Цзинином? Цзинин, с точки зрения понимания или темперамента, значительно превосходит вашего мастера. Старый черный бык испустил неловкий смешок. Смотрите, сказал он торопливо, Цзинин теперь начинает понимать суть Дао меча. Гигантский желтый медведь повернулся, чтобы посмотреть. Нин стоял посреди усыпанных камней. Дикий шторм, проливной дождь, пылающий ад, все исчезло. Вокруг него один за другим начали появляться всплески ки меча, видимые невооруженным глазом. Они стали бессмысленно качаться в окрестностях Нина, и каждый удар ки меча содержал глубины Дао меча, так как они непрерывно демонстрировали свои способности проникновения в мысли Нина. Что касается самого Нина, он продолжал смотреть на звездное небо, фокусируясь на одной звезде в частности. Это была звезда, которая содержала полное великое Дао меча. Раньше, когда Нин осмысливал Дао, он был похож на слепого человека, пытающегося построить мысленный образ слона, используя свои руки, чтобы почувствовать его. Он продвигался очень медленно, шаг за шагом, но теперь, в пределах главного зала, который содержал весь путь Дао, казалось, что в темноте светила лампа, позволяя Нину видеть там, где ему нужно. Накопленный опыт, приобретенный Нином о даре меча, начал разрастаться. Его способность понять дар меча достаточно высока, удивился старый черный бык. Способность Зинина постичь дар меча уже давно превосходит уровень постижения мечом своего сердца. Правильно, немного выше, чем я предсказывал. Гигантский желтый медведь засмеялся, затем сказал с похвалой. Кажется, мастер, наконец, будет настоящим преемником. Время шло, по одной минуте за мгновение. Ки-меч вокруг Нина становился все более запутанным и глубоким, и все более чистым. Старый черный бык и гигантский желтый медведь, эти две волшебных сокровища, которые прожили непостижимо много лет, наблюдали неторопливо, как Нин продолжал проникать в суть дара. Они наблюдали больше половины месяца. Это поистине непостижимо глубоко. Нин неожиданно с удивлением вздохнул, и ки-меч вокруг него моментально исчез. Закончилось. Окликнул его старый черный бык. Нин обернулся, чтобы увидеть старого черного быка и гигантского желтого медведя в соломенной хижине. Он сразу кивнул и вздохнул с изумлением. Уметь легко просматривать и анализировать полную суть дара меча, мечта любого обладателя меча бессмертия. На этот раз, когда я просмотрел всю картину великого дара меча, я наконец понял, что даже наш черно-белый колледж, бессмертный северный странник трехфутовый меч содержал лишь небольшую часть полного великого дара меча. Путь бессмертного практикующего поистине долгий, извилистый. Цзинин, на лице гигантского желтого медведя проскользнула еле заметная улыбка. На каком уровне техники ваш меч? Покажите мне, пожалуйста, дайте мне несколько советов. Нин продемонстрировал длинный меч элементарного ки в своих руках. Спокойно, он ударил мечом, как будто что-то писал. Меч танцевал в его руках, точно так же, как кисть мастера на холсте. Это было очень естественное, расслабленное движение меча. Свист. Меч элементарного ки вспыхнул наружу, и внезапно появился острый кончик меча, оставив за собой шрам, который можно было увидеть видимым глазом, как если бы кисть художника оставила видимые отметки. Третья позиция – трехфутовый меч, неожиданный свет меча. Какой сдержанный меч, какой ужасный меч. Глаза гигантского желтого медведя засветились, и он не мог не сказать с похвалой. Человек, который смог развить эту технику меча, был действительно гением, скорее всего, превосходящим даже Цзюйхуа. Старый черный бык немедленно сказал сердито. Старший брат, как вы можете сказать, что он выше Цзюйхуа? Мой мастер был чрезвычайно могущественным сыпучим бессмертным, слава которого была хорошо известна во всех землях, находящихся под контролем великой династии Ся. Нин объяснил, эта техника меча известна как трехфутовый меч, и она имеет в общей сложности 9 позиций. Только сейчас я показал третью позицию неожиданный свет меча, самый мощный прием меча, который я в настоящее время могу использовать. Эта техника была разработана самым мощным мечом бессмертия в истории черно-белого колледжа, бессмертным северным странником. Он был сыпучим бессмертным, который прожил более миллиона лет, но, конечно, по продолжительности жизни он не мог сравниться со старшим Цзюйхуа. Больше миллиона лет, гигантский желтый медведь смотрел на старого черного быка. Черный бык, этот бессмертный северный странник был всего лишь бессмертным командором неподвижной воды, но он все равно стал настолько совершенным. Я не ошибся, сказав, что он был более талантливым, чем Цзюйхуа, не так ли, Хэймэм? Возможно, ему повезло больше, чем Цзюйхуа, фыркнул старый черный бык. Огромный желтый медведь смотрел на него. Ты, черный бык, ты будешь со мной спорить? Значит, я должен запереть тебя на несколько тысяч лет, прежде чем ты одумаешься? Старший брат, мы просто действуем словами, а не насилием. Старый черный бык поспешно сделал 2 шага назад. Нин, видя это, не мог не рассмеяться. Эти двое, один из них был духом бессмертного Цзюйхуа в уровне бессмертных магических сокровищ, в то время как другой был духом сословия, которое создал Даист Триливс. Эти двое были оба волшебными духами сокровищ, и все же они могли на самом деле в конечном итоге припираться. Почему? Старший брат, давайте не будем выставлять себя в плохом свете перед Цзинином. Правильно, старый черный бык повесил голову. Гигантский желтый медведь даже не удосужился взглянуть на старого черного быка. Он прямо сказал Нину. Цзинин, ты закончил осмысливать дао в главном зале, даже если ты проведешь здесь больше времени, это уже будет бесполезно. Вам понадобится больше повседневного опыта в реальном мире, прежде чем вы сможете получить больше информации здесь. Что вы планируете делать дальше, старший, сказал Нин. Если бы я должен был бросить вызов третьему уровню главного зала, какие у меня сейчас шансы? Теперь, гигантский желтый медведь заколебался. Ваше понимание Дао Меча действительно находится на более высоком уровне, чем я ожидал. Это твоя техника меча, что это было? Трехфутовый меч, это довольно сложно. И учитывая, что у тебя самая мощная божественная способность моего мастера, у тебя должен быть 30% шанс преодолеть третий уровень зал бога войны. 30%? Нин был втайне поражен. Дао дождя, Дао преисподней, Дао шторма, он значительно улучшился во всех трех даосах. Он также добился значительных успехов в Дао меча и постиг третью позицию трехфутовый меч. Нин чувствовал, что его сила резко возросла, но у него все еще был шанс на 30%. Вы собираетесь бросить вызов? Спросил гигантский желтый медведь. Да, Нин кивнул, не стесняясь. Гигантский желтый медведь был озадачен. Почему ты решил бросить вызов? Разве ты не будешь ждать, пока не станешь немного сильнее? Нин покачал головой. Я чувствую, что скоро прорвусь к 10-му этапу багровая диаграмма 9 небес. Как только я сделаю прорыв, я буду на уровне Ваньсин как демонический бог очищения тела. К тому времени у меня будет 2 новых шанса бросить вызов залу бога войны, и предыдущий шанс будет потрачен впустую. Как у Синьтянь уровня демонического бога очищения тела, Нин имел 2 шанса. Он первым использовал первый уровень зала бога войны, а второй в неудачной попытке на втором уровне. Как у Цзыфу уровня демонического бога очищения тела, Нин получил 2 дополнительных шанса. Он использовал только один, чтобы пройти второй уровень зала бога войны. Если бы он не воспользовался этим вторым вариантом, он скоро прорвался бы на уровень Ваньсин, и оставшийся шанс был бы потерян. «Пойдем», — сказал гигантский желтый медведь, — «следуй за мной к залу бога войны». Том 9. Цзинин из озера крылатого змея. Глава 22. Аватар демонического бога. Когда они вышли из главного зала, они двинулись по извилистому коридору, который вскоре привел к залу бога войны. Нин нажал рукой на гигантскую бронзовую дверь, которая была покрыта слоем кровавого света. В мгновение, этот слой кровавого света съел Нин, телепортировав его прочь. Он был в бескрайнем, бесконечном мире. Земля здесь, казалось, была запятнана кровью, и вдалеке виднелось массивное, возвышающееся здание. Старший Нин увидел, что гигантский желтый медведь появился из ниоткуда рядом с ним. Третий уровень, гигантский желтый медведь посмотрел на Нина. Да, Нин кивнул. Тогда вперед, гигантский желтый медведь указал на отдаленную башню. Пройдите через ворота к этой башне, вас отвезут прямо на третий уровень. Запомните, если вы поймете, что не рассчитываете на победу, немедленно используйте талисман для телепортации. Ваш противник не проявит милосердия. Если вы не будете осторожны, вы можете умереть. Это не стоит того. Нин кивнул. Вжух. Двигаясь, как вспышка, он пересек 300 метров и подошел к воротам к башне, сияющей туманным белым светом. Он сделал шаг внутрь, и пространство исказилось. Третий уровень. Нин уставился на свое окружение. Это была расплывчатая белая комната высотой 3000 метров и много тысяч метров в окружности. Какое же здесь испытание на третьем уровне? Мечи темного севера материализовались в руках Нина, и он внимательно огляделся. Вдруг сверкнул луч золотого света. Он начал сливаться, быстро превращаясь в генерала с золотой броней. У этого генерала был холодный, жестокий взгляд на его лице, но его доспехи были несравненно красивыми. У него в руках была пара боевых молотов. Генерал с золотой броней огляделся, и на его лице появился намек восторга. Вскоре его взгляд упал на Нина. Нин, его сердце дрожало. Опасность, опасность. Его подсознание отчаянно предупреждало его, что воитель с золотой броней перед ним был ужасен. Его душа никогда не ошибалась раньше, и Нин мгновенно стал чрезвычайно осторожным. Разве дух поместья не сказал, что у меня есть 30% шанс выиграть? 30% не так уж плохо. Почему этот воин с золотой броней дает мне такое ужасное чувство опасности? Даже обычные первобытные даисты не имеют такого ужасающего присутствия. Малыш, ты выглядишь довольно слабым. Аура твоего демонического божественного тела не так сильна. Воин с золотой броней тяжело посмотрел на Нина. Хотя я не более, чем аватар, созданный нитью божественной силы, победа над тобой будет слишком легкой. Божественная сила, аватар, Нин знал, что демонический бог очищения тела обладал особыми способностями на специальных уровнях. На уровне Цзыфу можно было бы обладать способностью перерождения кровью. На уровне Ваньсин можно было бы изменить свои видимости и особенности. На первобытном уровне можно было отделить часть плоти и крови и сформировать ее в клон. Но так называемые клоны, которые мог создать первобытный, не были способны к независимому движению. Они должны были двигаться вместе с основным телом и не были независимыми. Чтобы создать аватар через прядь божественной силы и двигаться в нем, это было определенно то, на что способен исключительно мощный демонический бог. Демонический бог, Нин затаил дыхание. Это должен быть демонический бог, который находится хотя бы на уровне пустоты. Как мог аватар демонического бога телепортироваться сюда, в зал бога войны? Какие еще секреты скрывает это подводное поместье? В прошлом бессмертный Цзюйхуа был способен унести известные ему секреты усадьбы с собой, но старый черный бык сказал, что у бессмертного Цзюйхуа всегда было чувство, что в нем были скрыты и другие тайны. Нин проклинал про себя, учитывая, что аватар демонического бога появился в зале бога войны, даже идиот догадался бы, что есть и другие секреты внутри подводного поместья. К сожалению, дух поместья еще должен по-настоящему меня признать. Нин понимал это. Было много секретов, которые гигантский желтый медведь не хотел ему рассказывать. Вместо этого, Нин рискует своей жизнью снова и снова. Если Нин действительно умрет, тогда это было бы точно так же, как это было для бессмертного Цзюйхуа и Бастиона. Если он умрет, то он умрет. Дух поместья ждал следующего мастера. Даже Даист Трилив заявлял, что Нин будет считаться его учеником только после достижения уровня внеземной бог. Очевидно, что нынешний уровень власти Нина был далеко недостаточен. Это имеет смысл. Чем сильнее человек, тем больше ему будет уделяться внимание. По сравнению с первым разом, когда он встретил меня, дух поместья стал сейчас намного приятнее. Нин хорошо помнил, что в первый раз, когда он встретил гигантского желтого медведя, медведь почти не обратил на него внимания. Эти мысли мелькали в голове Нина, но он тут же избавился от них. Сейчас не время их анализировать. То, что действительно имеет сейчас значение, победить это олицетворение демонического бога перед ним. Я слышал, что некоторые мощные демонические боги могут создавать клоны, просто выщипывая волосы с их тел. Нин уставился на далекого, вооруженного золотом воина, а затем сказал высоким голосом. Однако сила только в этих легендах. Эти превращенные волосы крайне слабы. Я полагаю, что этот ваш аватар тоже слаб. Лицо с золотым бронированным воином слегка изменилось. Нин попал в точку. Действительно, этот аватар был создан из цепи божественной силы, и даже его оружие было сформировано из божественной силы. В плане сравнения тел, тело этого аватара было даже слабее Нина. Однако, его понимание да было слишком велико. Если бы мое истинное тело было здесь, одно мое дыхание разложило бы тебя. Высокомерный взгляд сверкнул в глазах воина с золотой броней. Даже если это всего лишь очень слабый аватар, образованный из цепи божественной силы, против тебя, Хаймэм, разложился под дыханием, кажется, что его истинное тело действительно чрезвычайно грозно. Неудивительно, что раньше у меня было такое чувство опасности. Это чувство опасности из моего подсознания должно было произойти из-за его истинного тела, думал Нин. Нин мысленно направил свою божественную волю. Удар. Его божественная воля вылилась через печать душевной встряски, мгновенно вздымаясь в приливную волну и обрушиваясь к душе этого золотого бронированного воина. Бум. Приливная волна божественной воли, казалось, рухнула на чрезвычайно неприступную скалу. Несмотря на мощность удара, он не смог преодолеть стойкость скалы. Ха-ха, божественная воля. Воин с золотой броней покачал головой и с презрением сказал: «Хотя намек моей души, содержащийся в этой божественной силе, очень слаб, сила ее намного больше твоей. Твоя божественная воля может быть в 10 раз сильнее, чем сейчас, и ты все равно не сможете меня тронуть. Малыш, используй все, что у тебя есть. Позже, не обвиняй меня в том, что я не дал тебе шанс». Хотя воитель с золотой броней выглядел довольно дерзким, по правде говоря, он размышлял дотошно. Все потому, что он тоже любопытно и осторожно относился к этому легендарному месту. Легендарная обитель короля богов, почему меня вызвали, чтобы иметь дело с маленьким ребенком? Он такой слабый, откуда этот ребенок, и каковы его отношения с королем богов? Однако его душа довольно сильна, он еще не на первобытном уровне, но его душа уже такая мощная. Хотя он был могущественным, по сравнению с легендарным королем богов, он был полон страха и почитания. Тот однорукий король богов, скорее всего, сможет уничтожить его одним взглядом. Нин почувствовал, что воин из золотой брони был таинственным, но и воин с золотой броней чувствовал, что Нин был также загадочен. На самом деле, этого было бы достаточно, чтобы сразиться с големом. Гигантский желтый медведь сказал себе: но вы действительно кто-то, у кого есть потенциал стать преемником мастера, человека, который будет блуждать по трем царствам, и поэтому я мог бы позволить вам кое-что узнать заранее. Несколько секретов, на самом деле, помогли бы Нину работать упорнее и хотеть узнать больше. Довольно сильный, а? Прошло много времени с тех пор, как я взаимодействовал с этими древними мощными присутствиями. Огромный желтый медведь тоже был наполнен желанием. Он слишком долго был один. Том 9. Цзинин из озера крылатого змея. Глава 23. Первые трудности. Третий уровень зала бога войны. Нин быстро обдумывал свои варианты. Он слабый аватар чрезвычайно сильной фигуры. Его сила заключается в том, что его понимание да очень велико, но его слабость заключается в том, что он сформирован только из цепи божественной силы. Из-за того, что она отделена от его истинного тела, это подобно воде, которая была отделена от ее источника. После использования божественной силы, не будет возможности пополнить его. Да, боя требовало, чтобы он мог использовать свои силы, чтобы атаковать слабости других. Нужно исчерпать его божественную силу. Нин тут же начал двигаться. Вжух, он не рванул прямо вперед. Вместо этого он быстро отступил, но в то же время создал более 700 летающих мечей перед собой. Поздний этап Ваньсиня элементарного ки заполнил каждый летающий меч, и мгновенно, летающие мечи начали слегка волноваться. Пополнив свое понимание Дао, Нине теперь стало намного легче использовать построение малой тысячи мечей. Девятый уровень построения малой тысячи мечей. Нин сформировал перед собой летающий меч, который, казалось, был сделан из белого нефрита. Свист, свист, свист. Один белый меч сформировался из дождя, затем быстро полетел к золотому бронированному человеку. Это формирование меча довольно глубокое, но, к сожалению, обладатель слишком слаб. Воин с золотой броней поднял два массивных боевых молота, чрезвычайно неторопливо и затем двинулся вперед. Однако с каждым шагом он преодолевал многие сотни метров, даже быстрее, чем Нин, используя ветреное уклонение. Прием лотос водяного пламени. Нин разделил свой разум, используя половину его, чтобы контролировать построение малой тысячи мечей и другую половину, чтобы генерировать лотос водяного пламени. Один за другим распустились огромные лепестки лотоса водяного пламени, окружая Вайтиля с золотой броней и яростно стремясь помешать его движениям. Это хлопотно. Воин с золотой броней нахмурился. Боевой молот в его руке выскочил, мгновенно создавая трещины в пространстве. Наружный слой лотоса водяного пламени, с которым он столкнулся, сразу же начал трещать, а затем окончательно разрушился. «Я уничтожил только один лотос», — воитель с золотой броней был втайне удивлен. Но свист, свист, свист. Белые нефритовые мечи вылетели, как мазки кисти на холсте неба. Все они казались довольно простыми и сдержанными, но заставляли воина с золотой броней чувствовать себя исключительно осторожным. Да, меча, и какая жестокая, страшная техника меча. Дзинь. Золотисто-бронированный воин развернулся со своим массивным боевым молотом, блокируя вспышкой один меч за другим. Каждый раз, когда он блокировал один из мечей Нина, боевой молот дрожал. Это было потому, что боевые молоты были сформированы из божественной силы и не были настоящими магическими сокровищами. Дзинь, дзинь, дзинь. Столкнувшись с лотосом водяного пламени, который был залит страшным льдом и земным огнем, и лучами меча света от построения малой тысячи мечей, золотисто-бронированный воин был временно одурманен. Когда Нин был в краю диких болот Горгал, его близкие боевые навыки уступали построению малой тысячи мечей, но впоследствии, в черно-белом колледже Нин проделал весь путь от раннего этапа Ваньсиня до уровня позднего Ваньсиня. Повышение его элементарного ки было таким, что теперь, когда Нин использовал построение малой тысячи мечей, мощность была на два уровня выше, чем прежде. К настоящему моменту эта сила пришлась очень кстати. Его аватар явно очень слаб, но он все еще в состоянии защититься от всех моих приемов. Лицо Нина похолодело, и меч «Северная тьма» в его руках исчез. Сразу же после этого в его руках появился черный великий лук. Этот черный великий лук был магическим сокровищем земных. Его можно было бы рассматривать только как обычный предмет, и у него не было никаких особых дополнительных свойств. Нину было трудно найти легендарный божественный лук, но этого земного лука было достаточно, чтобы Нин проявил всю свою силу. Звездная рука. Нин мгновенно выполнил этот прием, одной рукой удерживая рукоятку лука и собирая стрелу, а другой, натягивая тетиву. Скрип. Он натянул тетиву на максимальную длину. Глаза Нина, казалось, пускали молнии в сторону далекой фигуры. Натягивание лука не требовало больших умственных усилий. Он использовал только свою божественную силу. Только Нин мог тянуть лук, управлять лотосами водяного пламени и построением малой тысячи мечей в одно и то же время. Свист. Стрелка вспыхнула, мгновенно пролетев между ними и дойдя до броненосного воина. Нехорошо. Воин с золотой броней был потрясен. Эта стрела была даже быстрее, чем вспыхивающие мечом огни от построения малой тысячи мечей. Он начал защищаться. Бах! Огромный боевой молот в его руках так сильно трясся, что начал трещать. Затем он быстро исцелился, но воину с золотой броней пришлось сделать несколько поспешных шагов назад. Сила стрелы, она исходила от накапливающейся силы, а затем позволяла всему этому взорваться из стрелы. Взрывная сила стрелы была, естественно, еще более мощной, чем сила Нина в ближнем бою. Однако слабость стрелы заключалась в отсутствии ловкости. Пока враги могли увернуться, стрела была бы выпущена зря. Но Нин и воин с золотой броней находились всего в сотнях метров друг от друга. Учитывая скорость стрел, которыми Нин стрелял во время использования звездной руки, это расстояние будет проходить в одно мгновение. Это слишком быстро. И лотосы водяного пламени и построение малой тысячи мечей также ограничивали и мешали движениям воина. По этим причинам воитель с золотой броней не мог увернуться совсем, и ему пришлось полагаться на собственные силы, чтобы блокировать стрелы. Бах, бах, бах. Каждая стрела несет разрушительную силу, которая разрывается при каждом столкновении. Лотосы водяного пламени, страшного льда и земного огня, наряду с поздней стадией уровня меч Ваньсин, с трудом справлялись с мечами. Какое-то время воину с золотой броней было невероятно трудно справиться, и его божественная сила быстро истощалась. Если это будет продолжаться, моя божественная сила будет израсходована. После того, как мой аватар использует свою божественную силу, он рассеется. Воин с золотой броней не мог больше колебаться. Арх! Воин с золотой броней внезапно выпустил взрывной крик. Все его тело внезапно издало мощный золотой свет, а боевые молоты в его руках превращались в полосы света, разрушая соседние мечи света от построения малой тысячи мечей, а также лотос водяного пламени, когда он заряжался от Нина. Бах, бах, бах, бах. Нин выстрелил 4 стрелы подряд. Эти стрелы находились под контролем божественной воли Нина, и они даже могли слегка кривиться в воздухе, в унисон атакуя воина с золотой броней. Воину с золотой броней никак не удавалось избежать совместного нападения этих 4 стрел. Все, что он мог делать, это поспешно блокировать их, но при этом он был немедленно сбит с ног. Лотосы водяного пламени и мечи вспышки вновь образовывались и перемещались, чтобы запутать его. Одна стрела за другой, каждая из которых содержит удивительную, дикую силу. Они все направились к нему. Эти стрелы, направляемые божественной волей, двигались жуткими, непостижимо странными способами. Теперь стрелы были слишком сильными, божественная воля заставила их искать наилучшие пути. «Ты маленький негодяй, ты не посмеешь сразиться со мной в ближнем бою», — проревел золотой бронированный воин. «Ты проиграл», — Нин ответил мягким голосом, когда выстрелил еще 4 стрелы одновременно. Воин с золотой броней едва смог их заблокировать, но потом все его тело начало дрожать, затем рухнуло и исчезло в пустоте. Когда его тело исчезло, он зарычал от гнева. Фух, Нин издал вздох. Это был простой аватар демонического бога, но с ним было уже довольно сложно иметь дело. Мне пришлось использовать звездную руку 18 раз подряд и 39 атак с моим построением малой тысячи мечей. Нин чувствовал, что его божественная сила была чрезвычайно истощена, так же как и большая часть его элементарного ки, и он не мог не чувствовать себя втайне пораженным. Вжух, Нин исчез в воздухе. К тому времени, когда мир снова прояснился, Нин оказался в главном зале подводного поместья. «Ты действительно использовал лук, чтобы победить?» Гигантский желтый медведь смотрел на Нина, не веря своим глазам. Он ожидал, что это будет чрезвычайно трудная битва. Двое из них сражались жестоко в ближнем бою, и в конце концов у Нина был высокий шанс проиграть. Но в конце Нин уничтожил своего врага, используя звездную руку, чтобы стрелять в него стрелами издалека. Божественная способность, которую мастер передал мне, кроме того, что она используется в ближнем бою, также может быть использована для нападения с луком, смиренно сказал Нин. Я был сегодня достаточно удачлив, чтобы победить. Счастливчик, гигантский желтый медведь увидел кротость Нина и увидел скрытое самодовольство. Ладно, ладно, вы победили на третьем уровне, и вы можете выбрать земные магические сокровища или предметы эквивалентной ценности. Иди.